Глава 8. Постановление И. Выражение лица Чукчи. Блин, вот не уверен я ни капельки, что переднюю часть головы таракана можно назвать лицом. Но оно, в смысле лицо. Тьфу ты. Короче, Чукча зажмурился и моментально прикрыл лицо всеми четырьмя лапами руками, испытав шок от увиденной расправы над миленькими зайчиками. Усы его дрогнули, и он моментально спрятался за занавеской шкур где-то в районе моей лежанки. Я небезосновательно подозреваю, что Чукча залег на полочке прямо за идолом зеленой фурии. А я, между прочим, узурпатор подал голос, оставаясь вне зоны видимости. Существо высокой... Ой! Он прервался на мгновение. Моя очень ранимая натура обладает тонкой внутренней организацией, однако... Усатый отчебучил очередное заявление, требующее немедленного увековечения и обязательного цитирования в веках. Я чуть не прокололся с мимикой, рискуя произвести на гостей дурное впечатление. Тон Чукчи я смело отнес к обидчивому. Вероятно, что мелкий фамильяр среагировал на мой эмоциональный посыл в его сторону. «Однако», — продолжил мелкий, пользуясь моим вынужденным молчанием, «за твойной барышней с подарками моей будет безопаснее». Я взял себя в руки и попытался подавить эмоциональный всплеск. Вроде получилось, и никто ничего не заметил из господ. Да и отвлечены они сейчас, провожая взглядами некогда живой подарок. Вот что, рыжий, — обратился я к нему с мысленным ответом. Ты зачем привел меня в нестабильное состояние предюморной истерии и крайне близкое приступу безостановочного хохота? Задал я длинный вопрос, тоном не подразумевающим ответа. «Короче, Чукча, ты мне еще ноги Ефима не поправил. Я задайся-ка этим на пару с Калигулой. Помалкивай, прошу тебя. Не сорви переговоры». «Моя немного испуганная», — пробубнил он в ответ. «Моя будет молчать, как твоя велит. Но пусть начальника помнит, что моя тоже может обижаться на хозяина. Однако...» — досказал он и замолк. «Обидчивый какой. Да и ладно». Зато теперь рыжий не будет мешать своими комментариями и замечаниями в процессе проведения задуманного мной мероприятия. А вот замыслил я провести собрание общества благородных рунных магов-вольников, так сказать, внеочередное и с обязательным принятием официального постановления для составления должного приказа. Такое, которое просит от меня комендант призывников – нашего состава подпоручик Воронцов Илья Никанорыч. А там уж я постараюсь ввести в помощь уважаемому подпоручику Сивова и Барри, которым предстоит выполнить задание. Правда еще в том заключается, что я пока лишь смутно представляю то, каким образом начнут действовать эти двое. Главное ведь что? Верно. Необходимо им... правильные вводные дать и цель поставить. Четкую и ясную, да такую, чтобы господа жулики от себятина не занялись и дел не наворотили. Снаружи вагона послышался отдаленный гудок паровоза или тяглой механической, как его называют в этом мире. Затем прозвучал свисток смотрителя станции, и вновь все затихло. Ефим подкинул буржуйке по паре поленьев и занялся контролем приготовления жаркого из зайчатины. Это ответственное поручение взялись исполнять Остапий и Барри, подошедшие к делу со всем вниманием и проявлением хороших навыков в готовке. Ну что же, думаю, что первый этап запоздалого обеда или раннего ужина можно считать удовлетворительным. Я прошел к столу и развел руками над яствами. «Дамы?» Я поклонился девушкам, следуя этикету. «Господа, я сделал еще один знак уважения. Прошу вас, занимайте места!» Завершил я приглашение и замер, не смея сесть первым, чтобы не выглядеть простолюдином неотесанным. «Благодарю вас, господин Феликс», — ответил за всех Родион Кутузов, как старший в делегации. Девушки же среагировали легкими кивками, сдержанными и очень аристократическими. А я отметил в очередной раз, что люди очень меняются при определенных стечениях обстоятельств. Например, сейчас все они источают благородные манеры поведения. Молодые господа прошли к столу, где распределились по обе стороны его, и синхронно отодвинули все стулья, предназначавшиеся девушкам. На каждого высокородного гостя вышло почти по две девицы. Через непродолжительное время все расселись за столом и воззрелись в мою сторону в ожидании вступительной речи. Наверное. Ну что же, придется импровизировать и проявлять воспитанность. А что говорить-то? Ну, не тост за знакомство, в конце-то концов. Я мысленно махнул рукой, но прежде чем что-то сказать, я еще раз оглядел застолье. Ирония ситуации такова, что совершенно обычная и простецкая еда никак не вписывается в один натюрморт с этим благородным обществом. Это на мой взгляд. Однако все вокруг вполне довольны. Дамы и господа, я начал, так как медлить уже нельзя. Прошу всех начинать. Коротенько завершил я и сел на свою табуретку. Слуг, полагающихся такому застолью, не оказалось по объективным причинам, посему молодые господа сами проявили внимание к дамам. Они разлили подарок Артура по разнокалиберным емкостям и приготовились к тосту, как мне сейчас кажется. Музыкальный ящик закрыли, снизив громкость звучания мелодии. Я первым поднял свой кубок, который заменяет кружка. «Прошу вас поднять бокалы и попробовать великолепного крепчайшего», — решил я не мудрствовать. «Уверяю, что все будут довольны и оценят его по достоинству». «Так пусть же наш ужин начинается», — поддержал меня Родион. Все отведали напитка и отметили его подходящим, изобразив удовольствие мимикой и жестами. Ужин начался с заботы о дамах, что им понравилось, напомнив о жизни в фамильных особняках и родовых поместьях. Кому-то подливали напитка, кто-то подавал нарезку, а уже через несколько минут за столом завязались первые беседы. Одним словом, началось застолье, как застолье. Справа от меня наша команда заняла места, слегка разбавленные гостями, и под предводительством Элеоноры, а слева сел Кутузов. Спустя полчаса я немного наклонился к нему, чем привлек внимание. «У меня к вам есть дело, Родион», — проговорил я тихо, — «весьма огромного значения и не терпящее отлагательства», — заинтриговал я аристократа. «Так все серьезно?» — он поддался моему настроению и отставил в сторону свою кружку. «Более чем», — кивнул я с таким видом, что заставил бровь Кутузова приподняться. «Слушай вас, Феликс!» — он намекнул на свое расположение к доверительному диалогу. Я среагировал красноречивым взглядом на собеседника, удовлетворенного ответом, и слегка придвинул свой табурет к его. «Родион, вы случайно не знакомы с председателем собрания общества благородных рунных магов-вольников?» — задал я прямой вопрос. «От призванных», — добавил я. «Я не хотел бы привлекать излишнее внимание со стороны уже служащих магов-вольников, да и мало их в этом эшелоне. Пришлось пояснить и эту деталь моего интереса». Молодой аристократ отстранился от стола и приосанился. Черты его лица наполнились благородством и гордостью, но не напыщенностью, что порадовало. Нотки великой ответственности так и разлетаются флюидами от молодого аристократа. «Он перед вами, господин Феликс», — озвучил он, уже очевидно для меня, и замер, ожидая продолжения вопроса. «В таком случае выйдем», — намекнул я на необходимость аудиенции, окинув взглядом собравшихся. «Не вижу препятствий», — — согласился Родион и отточенным движением избавился от салфетки, заправленной за воротничок. Мы встали и, поклонившись, вышли в тамбур, провожаемые всеобщими взглядами нескрываемого интереса. Однако никто не спросил нас о причине уединения, и мы спокойно, без дополнительных объяснений, достигли цели. Правда, бдительный Ефим проявил заботу и выделил нам по теплой накидке из шкур. «Итак», — Родион начал первым, сразу как только развернулся ко мне лицом. «А дело очень простое, не стал я затягивать. Что нужно для проведения внеочередного собрания с последующим вынесением официального постановления?» Аристократ пожал плечами, но не от удивления вопросу, а приняв его за лишнее уточнение. «Да все как и всегда», — перешел он к пояснению. «Необходимо прояснение нескольких моментов. Обязательно знать, от кого поступила инициатива проведения, причина созыва. И если она достойна внимания, то дело сделано». Он хмыкнул. «А что, есть что-то, чего я пока не знаю?» Переадресовал он мне эстафету с ответами. «Вы, Родион, наверняка уже столкнулись с продовольственной проблемой», — намекнул я тему будущего заседания. «Не в полном объеме», — ответил он как-то расплывчато и с ноткой досады в голосе. «Просто у некоторых из нас есть запасы. Да и вы, господин Феликс, проявили душевное благородство, обеспечив провиантом раненых». Кутузов отразил благодарность во взгляде. «Однако вы заметили и то, что положенное обеспечение от регулярной армии находится не на должном уровне». Я смягчил высказывание. «Представьте, что случится с питанием, когда все частные запасы иссякнут. Можно, конечно же, их пополнить, но в условиях движения состава или при вынужденной его остановке». Я скривил губы и развел руками. «Да вы и сами понимаете». «Есть доля правды», — кивнул собеседник, поправив накидку. «У вас есть какое-то решение по этому поводу?» «Совершенно простое», — заверил я его и улыбнулся, радуясь правильной постановке его вопроса. «Но для этого мне нужно постановление, составленное по всем правилам проведения собрания. Вы видели тех джентльменов, которые занимаются сейчас зайчиками? Я воспользовался его замешательством». «Безусловно», — не подвел он меня с ответом, — «весьма приметные господа». Тут он явно вспомнил нашего персонального Бармалея Барри, способного производить нужное впечатление и запоминаться людям без особого труда. «Так вот», — продолжил я, — «это высококлассные специалисты, способные решать именно такие задачи», — произнес я тоном, исключающим недоверие. «Все, что касается обеспечения и дефицита, эти господа не относят к проблемам, да и выявление несоответствия берут на себя, легко определяя все тонкости вплоть до боеприпасов и вооружения», — добавил я и замер, ожидая ответной реплики. Родион задумался и непроизвольно коснулся виска, представляя в уме то, как Барри будет решать проблемы несоответствия. Причем борьбу в сопоставлении несопоставимого образа Бармалея с господами-офицерами из службы материального обеспечения я без труда прочел в его мыслях. «Это меня немного развеселило», — добавив положительных эмоций к хмелеющей голове. «Феликс», — собеседник вышел из раздумий, — «мы же можем перейти на «ты»?» «Да если мне не изменят память, то мы с тобой уже общались на эту тему», — ответил я с нотками снисходительности. — «Можешь, Родион». «Давай вернемся в вагон, и я задам этот вопрос», — попросил он, берясь за ручку двери. «Весь состав господ, способных принимать решения и наделенных полномочиями собрания, как раз находится в гостях», — пояснил он, глянув на меня. Я мысленно обрадовался и показал рукой с открытой ладонью на дверь, мол, «прошу». Дождавшись именно такой моей реакции, Родион потянул за ручку, и мы вошли в вагон, где застали господ и дам чинно беседующими. Они моментально замолкли и устремили свои взгляды на нас. «Уважаемые дамы!» — Родион поклонился. «Прошу у вас прощения, но мне необходимо обратиться к господам с вопросом». Извинился он и замер. Девушки переглянулись и оценили серьезный настрой на лицах ребят, но в первую очередь в выражении Кутузова. «Мы не можем возразить», — ответила за всех Серафима. «Прошу, обращайтесь», — подтвердила она разрешение, и все отложили приборы. «В свете последних событий, произошедших по пути нашего следования», — начал Родион как-то совсем уж издалека, — «открылись не единичные факты несоответствия продовольственного обеспечения». Он вновь обрадовал меня, не начав пересказывать все этапы движения эшелона. «Уважаемый Родион, вы позволите вас прервать?» — поднялась с места Элеонора и дождалась положительного кивка от Кутузова. «Мы — группа призванных магов, рунических лекарей», — она уточнила от лица, кого говорит, — «можем сказать то же самое и о артефактах лечения, положенных вольникам в качестве поддержки от армейских. Их количество почему-то урезали, что привело к неизбежным тратам внутренней магической энергии и жизненных сил от наделенных даром магов». Она одарила меня красноречивым взглядом, заставив всех глянуть в сторону меня. «Женское сообщество благородных магов желает присоединиться к высказыванию недовольства таким положением вещей в обеспечении», завершила она под одобрительный ропот всех девушек. Даже те дамы, что не относятся к рунным лекарям, среагировали. «Так вот», — продолжил Родион, — «поступило предложение о проведении внеочередного собрания, на котором будет поставлен вопрос о составлении постановления с рекомендациями по части решения проблемы». Молодой аристократ завершил доклад. «Минутку. Прежде чем дать согласие, нам необходимо прояснить важную деталь», — подал голос один из аристократов. «Я заинтересованно сосредоточил внимание на нем, так как молодой господин еще поднялся с места. Для положительного решения из созыва внеочередного собрания общества благородных рунных магов-вольников», он сделал паузу, заглянув в глаза каждому, «следуя уставу, мы обязаны отразить в специальной грамоте протокола заседания титул инициатора». «А титулы важны?» — спросил я и мысленно вздохнул, видя необходимость назваться полностью. «Обязательны!» — односложно ответил он и гордо поднял голову, намекая на отрицательный результат в случае выявленного несоответствия. «Выбора мне не оставили, я принял неизбежное». «Князь Рюрик Феликс Игоревич из рода Рюриковичей», — назвался я, — «призван на службу в качестве мага рунного защитника», — пришлось добавить, видя некоторое замешательство на лицах дворян. Родион глянул на смутившегося аристократа, и тот опустился на место. «Надеюсь, что инициативы великого князя достаточно», — подвел итог Кутузов. «И если более ничего не мешает, то...» Тут с места поднялась Элеонора. «Женское сообщество благородных магов ратует за проведение совместного собрания», заявила она безапелляционно. «В случае несогласия мы будем вынуждены настаивать, созвать свое заседание и предоставить грамоту протеста». В ее голосе прозвучала конкретная угроза мужскому собранию. «Внутренняя составляющая девушки сказала мне все за нее. Хотя, если не принимать во внимание эмоциональный всплеск и вызов, Элеонора выглядит просто сосредоточенной. Однако на гостей она произвела впечатление. В таком случае, дамы и господа, я предлагаю не откладывать и начать совместное собрание», — заявил Родион. «Прошу секретарей занять свои места и подготовиться к ведению записей». Он указал на места в торцах по обе стороны стола. Тут я удивился, наблюдая, как группы делятся на две части и занимают места напротив друг друга. Ого, да, тут все серьезно. Молодые аристократы даже рассаживаются по правилам ведения общих совещаний. Интересно, а почему я не встречал такого, когда был еще в Ставрополе? Пока я размышлял, где мне занять место и что от меня требуется, как от гостя, не состоящего ни в одной из благородных групп, на столешнице появились письменные принадлежности и убавилось количество тарелок. Крепчайшие господа оставили и даже разлили на всех. А мне-то что делать? Стоять и ждать? И как бы мне не накосячить? Итак, снова взял слово Родион Кутузов. Прошу секретарей записать всех присутствующих и приступим. Господин Феликс, великий князь, он перевел взгляд на меня. Прошу вас, присядьте вот тут. Он указал мне место чуть в стороне. Вы инициатор, и от вас мы ждем предложений по решению проблемы. Следующий час прошел в бурных дебатах, от которых голова моя грозила лопнуть. Я даже не понял, в какой момент заседавшие приняли мое предложение и занялись составлением общего постановления от двух смежных организаций. Выпито было много, и эмоции зашкаливали. Звучали такие предложения, как череда дуэлей. Но от нее отказались, приняв во внимание общее положение призывников. Да и посещение ресталища не принесет ничего, кроме потерь. Да и всех засудят, невзирая на правоту. Короче, все закончилось процедурой подписания составленного документа. Я тоже принял в этом участие, засвидетельствовал свое присутствие постановкой оттиска перстня на сургуче в единственной графе «Инициатор». А уже после завершения всех этих трудностей и аристократической бюрократии праздник продолжился. На столе появилась свежая зайчатина. Господа принесли еще напитков, прибавив их к крепчайшему от Артура, и... Я вышел в тамбур отдышаться. Станция и город за ней привлекли мое внимание и заставили родиться классные идеи продолжения загула. Я твердо решил сгонять в самоволку и непременно сию минуту. Родион... Я приобнял за плечи вышедшего Кутузова. «Сколько вы можете прогулять золото в эту великолепную ночь, а?» «Все!» — заявил Кутузов, и мы спрыгнули в ночь.